Брэддок Вашингтон стоял неподвижно, ни жеста, ни звука. Безжизненный силуэт, врезанный в серое небо. На востоке занимался рассвет, и одинокая фигурка противостояла новому дню. Владелец дворца был погружен в непроницаемое раздумье. Потом он сделал знак неграм, скорчившимся у его ног, поднять носилки с земли. Эй, там, наверху! Я изо всех сил вслушивался, улавливая отрывочные фразы, а голос Вашингтона срывался, гремел, снова срывался, и вдруг я начал понимать. Брэддок Вашингтон торговался с Богом! Да-да, конечно! А бриллиант на носилках рабов был образец и предлагался в задаток. Он, Брэддок Вашингтон, владыка бриллиантов, царь и жрец нового золотого века, законодатель великолепия и роскоши, предлагает Богу сокровище, о каком не грезили былые властители, и предлагает не смиренно, а горделиво. Эй, там, наверху! Я глядел, не отрывая завороженных глаз, и мне показалось, будто вдруг произошло что-то странное. Словно бы небо на миг померкло, и порыв ветра отозвался в ушах смутным рокотом, трубным завыванием, и сумерки разлились вокруг. Птицы замолкли, деревья застыли, из-за горы донеслось недоброе ворчание грома. И ничего больше. Бог отказался от сделки. Sometime I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child a long ways from home. A long Минуту я смотрел, как торжествует день. Потом глянул вниз, и в глазах у меня заребило. У берега озера мелькали бурые крылья, крылья, крылья, словно золотой хоровод ангелов спустился с облаков. Аэропланы приземлились. На фоне неба был ясно виден согбенный седовласый человек, медленно сходивший по крутому склону. За ним шли два невозмутимых черных гиганта. На полпути вниз к ним присоединились еще двое. Я узнал миссис Вашингтон с сыном. На чью руку она опиралась. Негры нагнулись и отчинили что-то вроде люка, вход внутрь горы. Он поглотил всех. Yes, sometimes I feel like a motherless child. Why? Because nothing ever happens. Nothing? Well, nothing good. So what's good? Well, you know, I'm a bald man. You sick? No. Hungry? No, man. I just had myself a whole mess of black-eyed peas and rice. See what I mean? I did. I am a long way from home. But things could be worse. Sure could. В тот же миг я заслонился ладонями. На моих глазах вся поверхность горы вдруг раскалилась до желта, и огонь пронизал земляную оболочку, как свет человеческую руку. Еще мгновение сияла гора. Потом она словно стряхнула истлевшую паутину и предстала черной пустошью, в которой была гарь растений и человеческой плоти. Это авиаторов не осталось ничего. Они исчезли так же бесследно, как пятеро, углубившиеся в гору. Земля содрогнулась, и дворец поднялся в воздух, осыпаясь дымным холмом. В долине остались только трое.